Второе. Кожаные явились, как в прошлый раз, день поставки товара. Пришли спокойно, принесли клетчатые баулы. Швыров выглянул из кабинета, поздоровался и спросил, «Сами уйдете или поспособствовать?» Кожаный, который был ростом поменьше других, оказался главным, вынул из-за пояса беретту. «Вякни еще, — говорит, — для настроения, так тебя убивать будет теплее». Больше ничего не сказал. Не успел. Гостей положили не то чтобы аккуратно, слово «аккуратно» приукрасило бы картину, но быстро и технично. С кожаными обращались не как с хрупкими предметами, не как с грубыми и даже не как с противоударными. Единственная предосторожность, которую предприняла служба безопасности, — забота о том, чтобы гости могли покинуть помещение на своих ногах, а не на носилках. С главным, который угрожал Беретте, Швыров еще поговорил особо, хотел понять, что за ним стоит. «Работай спокойно, Сергей Валентинович», — только и сказал, пряча в сейф отнятый ствол. «Пистолет пробьем, конечно». Спокойно работать с такой службой безопасности нелегко. Но со временем Ерутич привык к хмурым мужчинам, которые целыми днями сидели в комнате при входе, не читая, не смотря телевизор, почти не разговаривая. Через месяц Швыров предложил сделать его партнером, так, мол, всем будет удобнее. 50/50. Но дохода будет столько, сколько Сергей Валентинович не почувствует, и убытка. Выхода не было. Кто мог защитить его от Швырова? Любой новый защитник попросит столько же, если не больше. И началась новая жизнь. К кооперативу добавилось совместное предприятие с бельгийцами, поставлявшие в крупные города оборудование для кафе и ресторанов, потом фирма, торговавшая итальянской мебелью, собранной в Турции, сеть магазинов на 4 московских вокзалах. Антверпен, Лондон, Стамбул, Дюссельдорф, Марсель, Абу-Даби. Ируч летал и в Европу, и в Азию каждые 3 недели. Поездки оплачивали партнеры. Ему показывали дворцы и замки, селили в лучших номерах дорогих отелей. Он узнал, каковы на вкус мишленовские звезды. Деньги летели от него и к нему. Он тратил широко, но, как ни старался, не мог потратить сотой доли того, что неслось на счета и в руки со всех сторон. Рубль обесценивался с каждым днем, но к Ерутичу полноводно текли дойче марки, франки, доллары. В конце августа он купил свой первый дорогой автомобиль, новый белый BMW E32. Когда съезжал на Садовое, увидел толпу, флаги, развернутые поперек трассы троллейбусы с опущенными рогами. Какие-то люди бросились на перерез. Он остановился. Это были не бандиты, возбужденные интеллигенты, студенты, сумасшедший старик в спортивном костюме и в шляпе. Они наперебой говорили про общее дело, про этих гадов, про танковую дивизию, которая тот пойдет на штурм. Машину, его первую иностранную машину, поставили поперек улиц, чтобы танки не прошли, как будто белый БМВ может остановить танк. Кто-то предлагал термос с чаем, но Юрич махнул рукой и побрел к метро. Через день путч провалился, и Юрич, возможно, обрадовался бы этому известию, если бы не БМВ, отнятые и вмятые в баррикады. Но такая настала жизнь. Любую брешь бюджета фонтанами било еще большее богатство. Ерутич со Швыровым взялись за фабричное производство железных дверей и установку новых турецких замков. А заказчиков не было отбоя. Недавно не работали. С отдельными гражданами продавали фирмам. А тут приватизация подоспела. Так Ерутич с партнером стали владельцами Темяцкого стекольного комбината, Мысинского машиностроительного завода, выпускающего экскаватор. Командировки в Европу пришло заместить поездками в Калужскую и Курскую области. Швыров договорился с чкаловцами, чтобы не терять времени на поездки и пробки, и Ерутич летал на заводы военными яками.